«Молчание и истина». Иван Солоневич, «Наша страна», номер 9, 1949 год. Лев Толстой, «О самодержавии, конституции, революции и погромах». О самодержавии. Если спросите у русского народа, чего он хочет, самодержавия или конституции, то 90% его вам ответят, что они за самодержавие, то есть за ту форму правления, с которой свыклись. Народ ждет, что царь как отнял у помещиков крепостных, так отнимет у них и землю. Если же будет конституция, и у власти станут болтуны-адвокаты, живодеры и прогоревшие помещики, то он скажет, что земли ему не получить. Яснополянские записки, том 1, страница 85. О конституции. Так и у нас, как во Франции, конституция не будет содействовать уменьшению насилия, а скорее увеличению его. Там же том 1, страница 85. О революции. Если была бы революция, то выдвинулись бы такие люди, как Марат и Робеспьер, и было бы еще хуже, чем теперь. Там же том 1, страница 86. О погромах. Они — «Черная сотня», противодействует насильственному разрушению существующего порядка. Не верю, что полиция подстрекает народ. Это и о Кишиневе, и о Баку говорили. Это грубое выражение воли народа. Народ видит насилие революционной молодежи и противодействует ей. А ей нужны волнения. Голос минувшего, 3.26. И, наконец, о расстреле гапоновской рабочей демонстрации на площади Зимнего дворца 9 января 1905 года. Царская власть – это известное учреждение, как и церковь, куда не пускают собак. К царю можно обращаться по известным, строго определенным формам. Все равно, как во время богослужения нельзя спорить со священником, так и всякое обращение к царю, помимо установленного, недопустимо. Как же он будет принимать рабочих электрического завода? После них – придут депутаты приказчиков, потом московских ведомостей и так далее. Царь не может выслушивать представителей петербургских рабочих. Яснополянские записки, том 1, страница 81. В предыдущем номере «Нашей страны» были переведены мысли Льва Толстого о самодержавии, конституции и погромах. О философии Льва Толстого можно придерживаться самых разнообразных точек зрения. Но сейчас, после Конституции и революции, никто в мире не может оспаривать истинно потрясающей точности толстовских пророчеств. В самом деле, была Конституция, и у власти стали болтуны и адвокаты. Керенский. Живодеры. Терещенко. Прогоревшие помещики. Князь Львов. И, наконец, такие люди, как Марат и Робеспьер. Ленин и Троцкий. И народ земли не получил. От него отняли и ту, которая у него была. Об общественной стороне деятельности Льва Толстого можно придерживаться самых разнообразных точек зрения. Есть точка зрения, которая считает Льва Толстого голосом мировой совести. Были и другие. Продался человек масонам. Теоретически мыслимо и третье. Лев Толстой в свое время занимал на литературно-общественном рынке то же место, какое сейчас занимает Бернард Шоу. Интересно было бы знать, какие мысли записывает Бернард Шоу не для печати. Может быть, он понимает действительность несколько иначе, чем это сформулировано в его печатных выступлениях. Может быть, и у него где-то записаны пророчества о будущем английского пролетариата под славным водительством английской рабочей партии? Очень многие великие люди мира сего действуют почти по евангельскому завету. Богу Богово, карманное в карман. Лев Толстой знал, чем кончится наша Конституция и наша революция. Сейчас в этом не может быть никакого сомнения. Он знал, что 90% русского народа стояло за самодержавие. И не только против республики, но даже и против Конституции. Лев Толстой знал, почему именно эти 90% стоят за самодержавие, ибо эти 90% знали, что царь как отнял у помещиков крепостных, так отнимет у них и землю. То есть, что самодержавие и в глазах 90% народа, и в глазах самого Толстого стояло за народ, а не за помещиков и фабрикантов. Все это Лев Толстой знал. Знал это не он один. Это знали, я бы сказал, все разумные люди России. Это по толстовской статистике знало все крестьянство. Это же знал и Лермонтов. Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет. Знал это Тургенев, давший первые литературные портреты прогоревших революционных помещиков. Знал это Достоевский, предсказавший будущую и Конституцию, и революцию почти с такой же точностью, как и Лев Толстой. Знал это Розанов. Революция делается мошенниками. Знал это и Белый. Люди, вы ли не узнаете Божьи десницы? Сгибнет четверть вас от глада, мора и меча. Знал это и Герцен. В некоторые светлые минуты своей жизни он проговаривался о будущем царстве социализма. Знали это и Лесков, и Столыпин, и Менделеев, и Павлов. Все это знали все первые мозги России. Знали все это и ее последние свинопасы. Ничего этого не знал ни один русский профессор философии, истории, литературы, черной магии и красной магии. Если у вас есть возможность где-нибудь разыскать труды нашего покойного светоча общественных наук профессора Новгородцева, найдите, прочитайте и подумайте. Это есть сплошной идиотизм. Профессор Новгородцев в 1916 году закончил свой пудовый труд, где черным по белому было доказано, что социализм умирает. Труд был выпущен в свет уже после русской революции. Но и это бы еще ничего. В 1922 году, уже в эмиграции, этот труд был переиздан, и в предисловии к эмигрантскому изданию наш маститый ученый гордо подтверждает научность своих методов и точность своих предсказаний. Социализм умирает. А в 1922 году Европа была социалистической сплошь. Если вы вспомните пророчество и деяния профессора Милюкова, то, оставаясь на почве прозаической реальности и называя вещи своими именами, вы едва ли найдете для его пророчеств и деяний более подходящий термин, чем тот же идиотизм. Если вы соберете в некое целое прогнозы эмигрантской профессуры об эволюции советской власти, то вы, вероятно, согласитесь с моим кощунственным выводом. В области общественных отношений никто не говорил и не делал больше глупостей, чем профессура общественных наук. Так было, так будет. Теперь поставим вопрос в несколько другой плоскости. Свои диагнозы и прогнозы Лев Толстой сделал и в те годы, когда русское самодержавие травили со всех сторон, и когда он сам, Лев Толстой, только что выпустил свое знаменитое «Не могу молчать». Вопрос заключается в следующем. Почему вот обо всем этом Лев Толстой все-таки смог промолчать? Его настоящие мысли о самодержавии, конституции, революции и погромах были зафиксированы только в Яснополянских записках, в, так сказать, стенгазете «Ясные поляны». В печати они опубликованы не были. Представьте себе гипотетический случай. В те годы, когда на самодержавие выливали всю грязь, какая только залежалась на профессорских кафедрах, партийных митингах, газетных фельетонах, в сумасшедших домах интеллигентских вечеринок и в публичных домах прогрессивной печати, вот выступает голос мировой совести и говорит, что знает, что народ стоит за самодержавие и против Конституции, что самодержавие стоит за народ, а не за помещиков, что никаких погромов самодержавие не устраивало, что гибель самодержавия приведет к керенщине болтунов-адвокатов и к террору маратов и робеспьеров, то, как вы думаете, какой резонанс имел бы голос мировой совести в тогдашнем еще не совсем социализированном мире? Но когда дело коснулось самодержавия, голос мировой совести набрал полный рот воды. Голос мировой совести был возмущен неравноправием индусов Южной Африки, но не издал ни одного звука против неравноправия русского крестьянства в России. Голос мировой совести занимался всякими поисками всяческих правд, но правды о России он не сказал. А ведь он эту правду знал с такой степенью точности, как, может быть, никто другой. И никто другой не предсказал дальнейшего хода конституционных и революционных событий с такой степенью краткости и яркости, с какой предсказал это Лев Толстой. Но обо всем этом Лев Толстой мог молчать и промолчал. Какая-то часть читателей нашей страны учились в наших довоенных университетах, о которых Розанов выражался так непочтительно и даже непечатно. В этих непечатных университетах нам преподавали Милюковы, Новгородцевы, Устряловы, Туган-Барановские, Ивановы-Разумники и наполняли наши головы тем вздором, который, как мне кажется, сейчас должен быть бы совершенно очевидным для всякого нормального человека. Кто в наших университетах познакомил нас с истинно страшной сводкой предупреждений и предсказаний всех первых мозгов России? От Карамзина до Розанова, от Ломоносова до Менделеева, от Лермонтова до Блока. Ведь дело шло о жизни и смерти. Сгибнет четверть вас от глада, мора и меча. Четверть, по крайней мере четверть, уже сгибла. Сколько сгибнет еще? И какие новые профессора появятся еще на нашем кровавом горизонте? С новыми пророчествами о новом невыразимо прекрасном будущем, о новой великой и бескровной революции, о перевоспитании кое-как оставшихся русских людей по самым научным основам самого-самого нового изма. Мы теперь имеем право сказать, Лев Толстой молчанием предал истину. Истина рыночного спроса не имела. Не очень великий спрос имеет она и сейчас. Даже сейчас, когда за систематическое предательство истины мы уже заплатили такой страшной ценой. Подзаголовок нашей страны «Русский монархический орган» вызвал у наших читателей ряд застенчиво-конфузливых чувств, в особенности у североамериканских читателей. Ах, как это можно так прямо и ляпнуть? Монархический орган. Монархия у нас в США вовсе не в моде. Наша страна не есть орган модных выкроек и никак не собирается, как бы то ни было, оглядываться даже на самую модную окраску сегодняшних мисс. Пусть уж себе мисс красятся, как им будет угодно. Их мисс с двух сторон прикрывают или только прикрывали два океана. Нас прикрывала монархия. И если в Германии я, рискуя виселицей, не сошел с позиции самодержавия и прочего, что с самодержавием связано, то было бы наивно предполагать, что мнение мисс, даже и мужского пола, может что-то изменить в направлении нашей страны. Она или будет русским монархическим органом, или ее вовсе не будет. Я очень боюсь, что под влиянием иностранных мод, а также и субсидий, у нас в эмигрантской печати на доселе небывалую высоту поднят дух молчальничества. Все ходят кругом да около, все оглядываются на всех мисс и даже мадмуазелей, помещают аккуратненькие отчеты о панихиде по государю императору Николаю Александровичу и молчат о его преемнике. Пишут о традициях императорской армии и не говорят ни слова о том, так что же значит императорская армия без императора? Лейб-гвардия Его Величества, полк имени Лейба Давидовича Троцкого, так что ли? Вся та страшная цена, которую мы все заплатили, даже и мы, выжившие, это есть, если хотите, божья кара, если хотите, логические последствия нашей измены основам нашего национального бытия. Панихидами эту измену искупить нельзя. Мы должны дать себе совершенно ясный отчет хотя бы в том, что а. все первые умы России и б. все ее последние свинопасы приблизительно одинаково оценивали реальность русской государственности. Но между первыми умами и последними свинопасами затесалась наша цитатная интеллигенция, которая не понимала ничего, которая подрывала все, которая не научилась ничему и которая ничему научиться не может. Но она, эта цитатная интеллигенция, определяла собою рынок, и закону рыночного спроса и предложения подчинился даже и Лев Толстой. Молчанием предал истину. Он не дожил до кары за это предательство. Кара упала на его детей и внуков, на нас, на наших детей и на наших внуков. И сейчас в эмиграции продолжается, собственно, то же. И много понтийских пилатов, и много лукавых иуд. Христа своего распинают, отчизну свою продают. И снова одни скромно служат панихиды, другие столь же скромно обещают нам новый философский рай. А третьи продолжают по всем кафедрам и газетам мира размазывать старый вздор о самодержавии, угнетавшем народ, и о народе, свергнувшем самодержавие, о Великом Феврале, прогоревших помещиков и болтунов-адвокатов, о величайшем октябре Маратов и Робеспьеров. Перечитайте любую Кускову любого пола, подвязающуюся в любой газете на любом языке. Ведь никто из этих Кусковых никогда не посмеет сослаться на Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Менделеева, Толстого, на их высказывания о монархии и на их предсказания о том, что будет после ее свержения. Кусковы это сделать не посмеют. На нас, на немногих пишущих монархистах эмиграции, лежит задача поистине исключительной тяжести – расчистка вековых авгиевых конюшен до самой крыши, набитых научным навозом, оставшимся после Милюковых и Новгородцевых. Должны ли и мы, немногие пишущие монархисты, молчанием предавать истину и готовить внукам нашим то, что наши деды приготовили нам?